решается их участь. Пойти и спрятаться, чтобы побыть одному, стало некуда. Чумы горели с треском, дымились, и по всему стану пахло горелым мясом и шерстью. Запах этот будоражил воспоминания, обжигал кровь в жилах. Единственным укрытием на берегу канала оставался оленей столб. Андрей зашел к нему с подветренной стороны и встал, словно у обелиска. Дерябко ходил за ним, как хвост. И вдруг стало спокойно. Улеглись лихорадочные мысли, исчезло зудящее желание немедленно куда-то бежать, что-то делать. Новые думы разгорелись постепенно и ровно, набирая жар и свет, словно костер в тихую ночь. «Ковшова ко мне!» — приказал Андрей. Дерябко встал на лыжи и, попыхивая самокруткой, пошел на лед канала. Андрей достал из нагрудного кармана сложенный в четверо чистый лист бумаги и карандаш. Половинку оторвал и спрятал обратно в карман, а на второй половинке стал писать, приспособив ее к планшетке. «Ковшова к командиру!» — кричали на льду. Ветер трепал дымы над станом, придавливал их к земле, развеивал по всему окружающему пространству, и горьковатый запах их казался вездесущим. Ковшов пришел, когда Андрей закончил писать. «Через полчаса рота должна стоять в походном порядке», — приказал Березин. «Ясно», — буркнул ротный. «Обеспечишь прикрытие, потом снимешь дозор». Андрей помолчал. «А пленных в расход?» «Сейчас же, срочно!» Он поискал глазами Дерябко, обнаружил его рядом с собой. «Готовь пулемет!» — процедил сквозь зубы. Ковшов набычился, глянул в землю. «Андрей, не морай рук!» «Зачитаешь приговор?» — Брезин подал ему бумагу. «Там все сказано». «Я?» — спросил ротный. «Мне?» «Тебе». Ковшов какое-то время смотрел на маленький листок, трепыхавшийся в руке Андрея, затем отвел свои руки назад, мотнул головой. «Это приказ!» — крикнул Андрей. «Хватит играть в стеньку Разина!» И, отвернувшись в сторону, добавил, понизив голос. «Я не могу простить. Не хочу. Они людей заживо жгли. Не прощу. Не имею права». «А ты кто? Господь Бог, что ли?» С угрозой и вызовом спросил ротный. «Или верховный судья? Зачем их стрелять? Они безоружные». Андрей схватил его за ремни портупеи и притянул к себе. «А ты что, не стрелял в безоружных? Не стрелял?» «Стрелял», — признался Ковшов. «Но больше рука не поднимается. Не могу. Я человек, Андрей, и не хочу карать. Хватит. Миловать пора. Если всем карать, кто миловать будет? Мы же так весь народ изведем под корень». «Вон как ты заговорил!» Андрей расстегнул, раздергал воротник полушубка. «А ты помнишь эшелон смерти? Головни в гробах, помнишь?» «Я все помню, Андрей», — вдруг заторопился Ковшов. «Но ты послушай меня. Давно хотел сказать, послушай. Они ж комиссаров пожгли, краскомов. А мы ведь знаем, на что идем, знаем. Так зачем же вот этих-то в расход? Ведь они же не жгли другие. За что же их-то? Если нас...» — он постучал кулаком в грудь — «на огонь поведут, мы терпеть должны. Терпеть, Андрей! А то месть получается. Вы наших 9, а мы ваших 40. Мы ведь на себе крест поставили, когда за народное дело воевать пошли. Погибнем, да чего? Вроде как уже вне закона. Я так думаю. Чего же мы за свои жизни убивать будем? Давай, помилуем, а?» «Они же враги народа!» — возмутился Андрей. «Они же не успокоятся!» «Вот приговор!» — он подал бумагу. «Выполняй приказ!» Ковшов глянул на командира, на его протянутую руку, помотал головой и снял шапку. «Тогда все», — сказал он. «Тогда я отвоевался». Бросил шапку на снег, начал стягивать с себя мерзлые гремящие ремни. Снял, швырнул все к ногам Андрея. Не могу я больше, не могу!